и пожелала ему спокойной ночи. «Да чего же ты все-таки хороша!» — проговорил он в ответ. Она задержалась так сильно, что, верно, не дождалась и ушла. Войдя в пансион, Эммелина сразу увидела, что миссис Басс разговаривает с ее подругой, направляющейся с другими девушками в столовую. Эммелина пошла вслед за ними, хотя впервые за много дней ей совсем не хотелось, а тело было налито свинцовой усталостью. «Я дожидалась тебя», — сказала Верна. «Знаю, я припозднилась». «А что случилось?» «Расскажу, когда поднимемся наверх». «Если сказать сейчас, даже Верне, о происшедшем, оно сразу сделается невыносимо реальным», — думала Эммелина, почти не притрагиваясь к еде. «Случилось что-то плохое?» — спросила Верна. «Да нет, я просто очень устала». «Ну, если так, значит, удачно, что нам сегодня все равно не погулять», — усмехнулась Верна. «Кстати, Басс спрашивала меня, где ты? И я сказала, что ты еще в ткацкой». Эммелина кивнула. Все это уже не имело значения. Больше нечего опасаться. Поэтому и мистер Магуайр подошел к ней днем не таясь. Старая ведьма Басс наблюдала за ней и явно заметила, что она чем-то расстроена. Но и это теперь уже не имело значения. Единственное, чего ей хотелось, — лечь спать. И как только первые отужинавшие стали выходить из-за стола, она поднялась к себе, сняла башмаки и, даже не раздеваясь, забралась под одеяло, а когда снова открыла глаза, услышала звон церковных колоколов. Наступило воскресное утро. В первый момент ей показалось, что она дома. Не то, чтобы совсем дома, а где-то неподалеку. Во сне ей привиделось, будто уже наступила весна, и она на лугу с кем-то. Но этот кто-то не мистер Магуайр. Лишь теперь, когда в памяти таким странным образом возникло его имя, она вспомнила и о нем самом. И уже после этого сообразила, где находится и что случилось. Перейти в шлихтовальную. Сев на кровати, она увидела, что Верна одевается. Другие причесывались. И только Хильда сидела совсем готовая к выходу и читала. «Ну, проснулась, кажись, а я аж бояться стала», — сказала Верна. И Эммелина в первый раз за все время расслышала ее деревенский выговор и испытала мгновенное раздражение и желание поправить, как в свое время Хильда поправляла ее саму, но тут же опомнилась и одернула себя. Постепенно спальня пустела. И только Хильда сидела, все так же уткнувшись в книгу. В последнее время она мало с кем разговаривала, готовясь вскоре оставить Лоуэлл и вернуться в школу, учительствовать. На миг Эммелину пронзило желание, чтобы не Верна, а Хильда была ее лучшей подругой. Так нужно было открыть душу кому-то старшему и лучше разбиравшемуся в жизни, хотя... Чем именно ей надо поделиться, она сама не очень понимала. И еще захотелось, чтобы они с Верной пошли не в свою, а в какую-нибудь другую, баптистскую церковь. Но предлагать это вслух она все же не посмела, по-прежнему почитая грехом неприязнь к какому-либо из пастырей Господних. Однако, оказавшись в церкви, она порадовалась, что промолчала. Здесь, в привычной обстановке, стало возможным хорошо обдумать все сказанное вчера Стивеном Магуайром. Вспоминая его слова, она обнаруживала, что они вовсе не так страшны, как ей показалось. Конечно, он отсылал ее, но отсылал, в общем, недалеко, всего лишь этажом ниже. Конечно, он заявил, будто она мешает ему работать, но ведь причина-то в том, что она ему нравится. Сейчас, во время службы, ей наконец-то стали понятны громадные преимущества, которые даст ей